Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещать в прямом эфире. На ваши вопросы будет отвечать настоятель-духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы поговорим с вами о вере. Вера – основа нашего спасения. Священное Писание гласит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Батюшка, что значит веровать? И какой должна быть истинная вера? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Без веры человек жить не может. И когда Господь людей исцелял, Он всегда спрашивал, а веришь ли? Человек говорит, верю, по вере твоей и будет. Все совершается по вере. Конечно, во все времена, начиная от первого человека и до последнего, все люди имеют веру. Одни люди верят, что Господь, как Творец Вселенной, есть, а другие верят, может быть, даже ложно, верят в творение Божие, верят в солнце, в луну, какие-то звезды, природу. Кто во что верит, но все равно у всех людей есть вера. Людей, неверующих на земле, нет. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что Его нет. И когда человек верит, что Бога нет, значит, в душе много грязи, столько зловонья, и там Господь пребывать не может. Он пребывает только в той душе, где чисто и свято. А для этого и Господь призывает всех, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. То есть внутренне человеку нужно очиститься, покаяться во всех грехах. А это как значит? Прийти в церковь, Господь невидимо присутствует, священник стоит перед крестом Евангелием, и мы каемся Богу, очищаем свою душу, и Господь через священника прощает нам грехи, и мы обновленные выходим. И вот когда мы начинаем обращаться к Богу, очистив свою душу, то постепенно благодать Божия очищает нашу душу, и туда входит Господь. И вот великое множество людей, которые, очистив свою душу, стали сосудами Божьими, потому что человек – это храм Божий, и Дух Божий живет в нас. Так сказано в Священном Писании. И, конечно, для того, чтобы в нас умножалась вера, как просили апостолы Господа, умножь в нас веру. И, конечно, у нас есть такие возможности, чтобы умножилась в нас вера. Примером наглядно. Посмотрите, сколько людей, допустим, в Москве, когда идешь по улице или в любом транспорте люди едут, посмотрите на их лица. Все разных лиц, все разных характеров. У всех людей разный голос. Даже отпечатки пальцев у всех разные. Допустим, когда кто-то нам звонит, мы лицо не видим этого человека, а по голосу узнаем. И вот сколько животных, сколько птиц и рыб, ни одно из них нет повторимого. Все новое, новое и новое рождается. И даже посмотреть, сколько цветов, сколько деревьев, сколько трав. И ни одно из них нет повторимого. Как Господь говорит, я все творю новое и новое. Только мы подчас озабочены о материальном мире. У нас столько много бывает гордыни, обиды, возмущение, раздражение, мы сами в себе и даже не замечаем о том, как вокруг нас Господь премудро все создал. И, конечно, это милость Божия к нам. Только мы подчас все это забываем. Ведь забываем о том, что мы живем на земле, что наша земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. То есть вся Вселенная так премудро устроена, мы даже забываем о том, что мы находимся где-то в космосе. Так Господь все премудро создал. И если бы вся жизнь наша была только на земле, конечно, бы Господь здесь и нас украсил и бессмертием, и дал бы дарование, не было у нас бы и ни болезней, ни скорбей, была только полнота жизни. Но вся наша земная жизнь – это только подготовка под двусторонний мир. Нам Господь еще приготовил потусторонний духовный мир, куда великое множество, уже миллиардов людей перешли в тот мир. И нас, наш черед стоит перехода в тот мир. Поэтому все свои силы внутренние мы должны направить на то, чтобы здесь свою жизнь украсить добрыми словами, добрыми мыслями и добрыми делами. Все то, что мы делаем, все идет в тот мир. И, конечно, те люди, которые перешли в тот мир, они ждут наших молитв. И вот интересно, одна мать молилась за своего сына, чтобы Господь помог избавиться ему от винопития. И она усиленно молилась, и, как говорится, в молитве она скончалась. А сын так и не перестал пить. А после смерти ее сын получил такое исцеление, окончательно бросил пить. В чем дело? Видать, Господу угодно было так, если бы сын перестал пить, то, может быть, мать перестала и молиться. Но вот она из молитвы перешла в тот мир. И молитва ее дошла. И Господь исцелил ее. Интересно, рассказывала мне одна добрая женщина. Она во сне увидела свою бабушку и дедушку. Сидят они на лавочке. И говорят: «Ксенюшка, вот у нас трое детей. Они за нас не молятся. Молишься только ты одна за нас». Она говорит: «Да как? А вот когда ты молишься за нас, то нам в этот день бывает хорошо. А когда ты за нас не молишься, то нас сильно сбивают». Я спросил, я говорю: «А бабушка вот и дедушка в церковь ходили?» Говорит: «Нет. Они умерли без покаяния. И вот их состояние очень тяжелое». И, конечно, человек верит в Бога, и Господь этому человеку дает силы и крепости. Как-то мы упоминали, что если, допустим, я звоню ближнему человеку, и на том конце телефона он отвечает, дает мне познание какое-то, так тогда интерес есть звонить к нему, и получаем ответ. Вот точно так же. И когда мы звоним, то есть молимся Господу, это как бы звоним, и Господь слышит наши молитвы и дает нам ответ. Поэтому люди во все времена верили, верят и будут верить. А тот человек, в котором нет веры, он уже мертвый стал, потому что он к Богу не обращается. Это не значит, что Бога нет. В душе его Бога нет. Допустим, одни люди знают, что есть духовная любовь, они ее испытали сердцем, а другие никогда ее не испытывали, так это не значит, что любви нет. Для тебя нет, для других есть. И поэтому человек, имея разум, должен рассуждать, что весь мир, в котором мы живем, и вся Вселенная, и сколько миллионов животных, птиц и рыб, и все люди, живущие на земле. Как все мудро устроено, как прекрасно. И это все само по себе не могло появиться. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер всем и самые наилучшие пожелания и благодать. Спасибо, я доктор, Господи. И у меня есть больной, который умирает. Ему 78 лет. Погибает он от рака в очень тяжелых мучениях. Я с ним поговорила, навещаю его. Он не воцерковленный, но человек крещенный в детстве. В церковь ни разу не ходил. Ну, поскольку уже вот стоит на пороге, я говорю, давайте вот попробуем с вами крестик одеть. Дал согласие, крестик я купила, ему одела. Договорилась с духовником, он мне дал согласие на то, чтобы его причастить. А через 5 дней он в категорической форме отказывается от этого. Вопрос такой, как мне дальше действовать? Форсировать это или не имею я права этого делать? Спасибо, Господи, матушка. Один священник по имени Александр где-то проповедовал немцам в северных краях. И там многие люди уверовали во Христа, приняли крещение. А вот в одного человека, мать была слепая, она не хотела принимать крещение и принимать веру во Христа. И вот священнику нужно было уже уезжать оттуда. И этот человек спрашивает, отче, пойдем последний раз поговорим, может быть, что-нибудь и будет. Мне жалко, что мать умрет некрещенной, как вот этот дедушка 70-летний умрет нераскаянный. Я пришел последний раз к этой бабушке, матери слепой, стал беседовать с ней, говорить о Боге, о потустороннем мире, что есть другая жизнь, что мы здесь созданы на земле для того, чтобы уйти в тот мир и вечно с Богом жить. Смерти не будет. Она, что ты меня убеждаешь, как 7-летнюю девочку? И что интересно, он что мог, то и сделал. Он взял просто на веревочке крестик, набросил на голову. И вдруг она как схватится за крест. И говорит, это что такое? Крест? Он говорит, да. И она улыбнулась, ну ладно, говорит, крести меня. Я принимаю веру во Христа. И он ее крестил. И, конечно, вам надо, во что бы то ни стало, до конца вот внушать этому человеку и ласково, спокойно, даже если вы сами не можете, пусть более авторитетный человек придет с ним поговорит, но чтобы человек раскаялся, вышел из этого мира. Потому что идет борьба. Все силы ада вот, не желают, чтобы эта душа раскаялась и ушла к Богу, а чтобы ее забрать в бездну. Поэтому надо человеку, насколько это возможно, внутренне помолиться и, может быть, даже попросить всех людей, допустим, все скажем, дорогие братья и сестры, Господи, помоги этому человеку раскаяться, потому что молитва, она имеет великую силу. Ведь каждая душа, она дороже всего мира. Но злые духи, они готовы умереть, лишь бы только эту душу не отпустить. Поэтому, Господи, помоги этому человеку покаяться. И будет польза огромная, потому что много молитва праведных. Конечно, есть же люди, которые в скорбях, в страданиях, внутренне очистились, и Господь принимает их молитву. И, конечно, самое главное, что надо, помочь ему, чтобы он, напомнить ему грехи, записать, как-то суметь напомнить. И когда он даст согласие, или может даже священника вызвать, чтобы он поговорил еще раз. Потому что, уходя в тот мир, надо соединиться с Богом. Конечно, Господь и в последний момент, как говорится, в 11 час, принимает покаяние грешного человека. Я как-то рассказывал, у меня тоже был такой момент, когда я приехал к одному человеку причащать, помню, Анатолий, и он отказался. Я говорю, вот сейчас Христос в святых тайнах пришел к тебе, и ты вот не желаешь. Вот я не грешен, у меня грехов нет. Я говорю, ну как же, ведь ты пьянствовал и матом ругался, и что с тобой только не было, церковь не ходил, Богу не молился. И он говорит, что не буду каяться. И прямо на моих глазах умер, так и не причастился. Слушаем ваш вопрос, пожалуйста, говорите. Добрый день. Добрый день. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Дело в том, что я звоню из Вильнюса. Значит, ваши передачи у нас хорошо прослушиваются, вот, прямой эфир. Но дело в том, что у меня такой вопрос, в общем, вот личного характера. Дело в том, что я крестился очень поздно, в 25 лет. Но моему крещению предшествовали вот такие вот очень страшные грехи, как блуд. У меня вопрос, может ли лукавый, предвидя вот мое будущее, ну, христианское, значит, препятствовать вот моему крещению, там, спасению вот через блуд, там вот пьянство, что-то вот еще вот подобного рода. Спасибо, Господи, батюшка. Спасибо, Господи. Конечно, бесы, они восстают против каждого человека, чтобы он не принимал веры, внушать, что Бога нет, нет души, нет потустороннего мира. Ты умер, рассыпался в прах земли, на этом все кончено. И, конечно, он будет и препятствовать, и страсти нагонять. И мало ли что может каким путем. Допустим, я приведу пример. Вот один старец с учеником вышел на улицу, смотрит, в это время летят великое множество злых духов, бесов, как вот тучи идут. Он говорит, заклинаю вас живым Богом, куда вы летите? И вот один демон остановился и говорит, что вот в таком-то селе девушка собралась идти в монастырь. Мы туда летим. Старец берет ученика, они бегут туда. Все село заполнено бесами, и все летят, и летят, и летят. И подходят они к дому, понятно, весь дом. Зашли они, и в это время в доме видит девушка, сидит на лавке и голову склонила на стол, спит. И в это время демоны говорят ей, куда ты бестолково собралась в монастырь? Ты посмотри, почитай святых отцов. Ведь сколько людей, живя в миру, они даже были выше монахов. Зачем ты туда идешь? Не нужно. И так вот они ее смущали всякими нехорошими словами. И когда старец осенил крестом, то они вдруг все повылетали. И так Господу угодно было, он одного беса задержал. И когда девушка очнулась, говорит, отче, простите, ты... Он, что такое ты уставшая? Она говорит, да я вот собралась идти в монастырь, а у меня вот мысли такие, что не надо туда идти. Он говорит, вот твои враги. Она говорит, я не вижу. Давай помолимся. Помолились, и открылись духовные глаза, и она увидела демона. Конечно, идти в монастырь, тут уже все силы ада восстают. Я просто из опыта знаю. Допустим, какая-то девушка хотела выйти замуж, и нет никого. Но стоит только ей собраться в монастырь пойти, как вдруг женихов десятки. Один другого лучше. Конечно, здесь уже демоны. Им жалко душу отпускать в монастырь. Потому что человек идет, жертвует себя телом и душой на служение Господу. А наша цель какова? Должны мы познавать Господа и служить Ему. Вот наше пребывание и цель на земле. Конечно, не все в монастырь могут идти. Но и живя в миру, воспитывая детей в православном духе, готовя их тоже для неба. Конечно, многие матушки... Мамы говорят, вот у меня 5 детей, да, всех я вырастила, всем дала образование. Я говорю, а в церковь ходит? Нет, в церковь не ходит. Я говорю, какой толк от того, что вырастила таких детей, которые Господа не знают и не хотят его чтить? Так что, конечно, и вот вашим могли предшествовать всякие страсти и пороки, лишь бы только препятствовать крещению. Ну, правильно так. Когда человек думает принять крещение и уже идет на крещение, он должен сказать основные грехи священнику. Перед крещением, когда мы читаем Евангелиста Марка, в первой главе там сказано, что когда Иоанн Предтеча крестил, то люди приходили, исповедуя грехи, и он их погружал в воду. Так и в Деянии во второй главе сказано, что если кто-то думает принять крещение, то апостол говорит: покайтесь, вот, и примите крещение для отпущения грехов. Вот таким путем. Это 38 глава. Так что Господь в крещении прощает нам грехи. И я очень интересно приведу маленький пример. Лет, наверное, 17 тому назад в Москве две девушки попросили меня, чтобы я их крестил. Но я им предварительно сказал: прочитайте Евангелие, ходите в церковь, вот, вычтите молитву «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся» и «Символ веры». И они, когда это все выучили, пришли ко мне, и я стал их поисповедовать. И вот одна девушка, ей 19 лет, и она говорит, что я имею друга, я с ним живу, имеем близость. Я говорю, а как принять крещение? Ведь надо после этого душу не осквернять. Она говорит, войдите в мое положение. Я не знаю, что такое со мной. У меня такие страсти начинаются, я просто с ума схожу. И когда позвоню, и он едет ко мне, я эти руки кусаю и обои на стены рву. Вот, вот такое у меня. И когда он приезжает, то мне, я с ума схожу. Я говорю, конечно, это все неестественно, это противоестественно, демоническое. Я говорю, я тебя буду крестить. И покрестил. Через 4 месяца я приезжаю в Москву, позвонил, встретились. И она говорит, знаете, какое чудо. После крещения у меня даже и блудных мыслей нет, не говоря, чтобы были страсти. Значит, человек может быть не только храмом Божьим, но в человека может входить и демон блуда, который живет, и через тело он получает удовлетворение. Демон, который живет в человеке. Вот что страшно. И, конечно, крещение – это рождение свыше, человек духовно рождается, и Господь посылает благодать Духа Святаго через миропомазание. Человек становится новой тварью. И, конечно, Господь хранит. Но надо сказать, что человек принял крещение, он становится святой. Но в нем остается наклонность к греху. И он должен вести борьбу с этой наклонностью. И вот за эту борьбу Господь дает небо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, алло, говорите. Алло, батюшка, благословите рабу Господь Божию Юлю. Батюшка, для нас, мы давно слушаем Радонеж, и у нас есть записи старых передач. Вот в них вы говорили, что у католиков, то бишь латинян, нет благодати никакой, ни частичной никакой, и ни крещения, и нет у них крещения. И для нас очень важно, многие священники, раньше говорившие, тоже изменили свое мнение, и мы слышали по Радонежу, к сожалению, нечто другое. Для нас важно, как вы к этому вопросу сейчас относитесь? Спасибо вас, матушка. Когда я вот в академии писал работу о сектах, то мне говорили, зачем ты эту работу взял. Но когда я начал эту работу писать, я стал вникать в тексты Священного Писания Нового Завета и Ветхого Завета. И даже поехал на Вузовский переулок. Вот, там была журналистка Трубина. И она мне дала 3 подшивки о баптистах. Я за 2 недели проработал все то, что надо было, выписал. И очень интересно получилось. Так что вот эта работа, если кто-то желает, она продается, наверное, в Даниловском монастыре. Там просто православие и протестантизм. Это так вот написано. Но там ценность громадная. Все на основании Священного Писания. На основании святых отцов и апостольских правил. Так что, как только перемена, прямо из разных классов приходили ко мне, окружали стол и все вопросы задавали. Это очень интересная тема. И я вот на эту тему беседовал с профессорами, такие, которые еще учились в Дореволюционной академии, которые преподавали вот, сравнительно богословие вот, и западную. И они сказали так, что Господь создал только одну церковь. Слышите? Так апостол Павел говорит. И апостол Павел к Ефесянам пишет, один Господь, одна вера и одно крещение. Бог много вер не создавал. Это люди создали. И вот церковь у нас была одна. А что такое церковь? Церковь – это собрание верующих крещенных людей. Все вместе составляем тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. И это все происходит, когда Евхаристия совершается. Происходит из хлеба и вина присуществление в истинное тело и кровь Господню. И все причащаются тело Христово. И все мы вместе составляем единое тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Западная церковь, имею в виду латинская, католическая, они с нами единения евхаристического не имеют. И вот сейчас мы видим наглядно, как католики ведут себя. Представьте себе так, Украина, больше 50 миллионов человек – цель одна – отделить Украину от России. Захватили Тернопольскую епархию, Львовскую и Ивано-Франковскую. Там больше 2000 церквей забрали. И как это забрали? Христос говорит, не убий. Убивали священников, отнимали храмы, избивали. Даже я знаю прекрасно, был священник у нас – Николо-Шатонском монастыре, поехал домой во Львов, зашел в храм помолиться, подошли к нему ребята, говорят, если завтра придешь на литургию, тебе будет плохо. Но вот я пришел. Они ударили по голове мне и увезли меня за город 20 километров и в снег бросили, как мертвого. Я-то жил. Вот, голова вся трещит, еле-еле добрался до дороги, приехал домой. Это что? Любовь Господня такая проявляется у католиков? Лично я сам был в Риме, в Ватикане. Рядом подходил даже и с папой. Здоровались. И рядом сидел. Трансляция была где-то на то ли 100 с лишним стран. Вот. И когда закончили, и подходит один кардинал, и мне в бок кулаком ударил. Кардинал. Я спрашиваю переводчика, я говорю, почему? А он говорит, понимаешь, какое дело? Трансляция шла на многие страны по всему миру, а вас не снимали, им надо было снять вас, как православных, гостей. Мы как гости пришли. И нас прямо рядом посадили с папой. А в это время я снимал на видеокамеру, там, наверное, 1040 было людей, но и папу снимал. Вот так, такие они проявляют любовь, вот такую любовь. И, конечно, такая у них любовь к православию. Папа себя считает наместником Христа на земле, и папа по катехизису ихнему имеет право над раем и адом. И он может менять тексты Священного Писания. Тексты Христа. Вот такая власть у них. А если посмотреть историю крестовые походы, как ходили на святые земли, и как приезжали на святую гору Афон, как убивали монахов, резали, уничтожали всех, похищали все святыни, святые мощи, святые иконы, все драгоценное возили. И все возили в Рим. Это разве православие? Это разве спасение? Разве там Дух Христов есть? Конечно, нет. И потом прервалась преемственная благодать в XI веке. А то, что сейчас говорят, что ну, церковь православная имеет полноту благодати, а ну, католики тоже имеют благодать. Понятно, что благодать Божия, как Феофан Затворник говорит, голос Божий везде всех призывает. Но кто откликнется на это имеется в виду для людей, которые не церковны. Они уже, как бы читая Священное Писание, все знают. И хотя и экуменизм, но тут экуменизма никакого нет. Цель только одна – уничтожить православие. Поэтому я даже когда был в Бразилии, то есть не в Бразилии, а в Панаме, и там я встретился с одной группой молодежной, вот монахини девушки, и с ними пресвитер, и они говорят, что вы из России, я говорю, да. Так там хоть есть верующие какие-то люди? Или вообще там все одно язычество? Я говорю, а как вы думаете? А нам, говорит, вот благословение от папы, вот создавать какие-то группы миссионеров и обращать русских людей в католицизм, то есть в веру. Понятно, что не православие же. Конечно, они еще России не знают, что такое Россия. На Западе, можно сказать, язычество прикрыто христианством, а у нас христианство прикрыто язычеством. Так что Западу, ну, сказать надо, они еще не знают нашу Россию, матушку. Почему же папа бронированной машиной, пуленепробиваемой, 30 тысяч охраняли его милиции? Почему-то наш патриарх в машине ездит без всякой милиции, без всякой охраны, по всей России, проповедует Слово Божие, люди все его любят, он всем добро творит. Вот наличие, пожалуйста, смотрите. Почему так сильно охраняют? Нельзя сказать, что святого человека охраняют. Конечно, мы не будем вникать и в то, что вот в 70-м году, когда отравили и папу, который с Венеции был, там особые люди. У них цель только одна – как бы окатоличить всю Россию и уничтожить ее. Вот цель какая. Так что благодати Духа там Святаго нет, и о крещении говорить нет. Почему? Потому что есть апостольские правила. Какие? Что у еретиков Духа Святаго нет, а все таинства совершаются только Духом Святым. Конечно, мы попали сейчас в такой период, когда вот хотели сделать мостик из католицизма в православие, как бы соединить. Но это опять была вражда против православной церкви. Это все силы демонические выступают против Церкви Христовой. Так что и были соборы наши и в 16, 17, 18 столетии, что у еретиков Духа Святаго нет, и мы латинян крестим, как некрещенных, потому что их крещение – это мытье. Вот так. И так что и ничто же сумняшися, если католик обращается в православие, или кардинал, даже сам папа, принимать надо православие только через крещение и миропомазание. То есть помазать его надо, как некрещенного. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Благословите, батюшка Амвросий. Господь вас благословит. В Евангелии написано: блаженны невидевшие, но верующие. Вот верование в невидимое, незримое. Является ли действительно, батюшка, вот этой истинной христианской вере? Там, понимая, что мы на земле живем очень кратко, и все время мы подготовляемся к вечности. И вот если у человека наступает духовное утешение, действительно рождается ли это от познания истинной веры? Матушка, ну вот я у вас хотела один вопрос спросить. Нужно ли молиться Марине Параскеве от бесов? У нее очень много хороших молитв от нападения бесовского на тело. Пошли вам, Господи, всем полезные, спасительные, храни вас. Всякая молитва, вот, она помогает для нашей души. А то, что мы верим, да, в невидимое, допустим, мы разум свой тоже не видим, какого цвета и формы. Но мы знаем, что разум есть. Любовь не видим, запаха не имеет. Мы тоже верим, что любовь есть. И также не видим совесть. И не видим веру. И не видим, как музыка играет. Хорошо, что если у человека слух хороший. А ведь есть люди, которые не слышат ничего. Так они и музыки не слышат. Так вот, за 72 года у нас все силы ада были направлены на то, чтобы в человеке уничтожить самый главный орган – это веру. И поэтому те люди, которые не имеют этого дара веры, потому что душа не стремится к добру и к святости, и вот эти люди, уничтожая друг друга, лишь бы только обманным путем завладеть богатством, деньгами этих людей. И думают, что они будут жить хорошо. Ничего подобного. Как святитель Василий Великий говорит, человеку, если отдать все богатства мира и поставить царем, душа ни в чем не насытится. И я знаю такие люди, которые очень богатые, все у них в достатке, а все равно у них внутри гнев, зло, и живут во вражде, и постоянно пьют горькую водку. И уныние, и отчаяние, и радости никакой нет. Человек порой живет даже в нищете, может быть, кусочек хлеба, стакан воды. Если он знает Господа, так в душе его и радость, и мир, и любовь. И не нужно это все богатство, оно, это все временное. Поэтому есть хорошая такая вот пословица. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял Бога, все потерял. Вот что самое страшное. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите. Ваше преподобие, батюшка, благословите меня. Господь вас благословит. Александру. Вот, батюшка, говорят, что вот Иисусову молитву надо по четочкам читать. А я не могу, у меня руки больные, я не могу по четочкам читать. А я так по пальчикам. И так, когда в уме просто. Это вот один вопрос. А еще такой вопрос. Говорит, кто Библии не читал, тот и не спасется. А я ее несколько раз начинал читать. Мне, я малограмотная, мне ничего не понятно. Вот Евангелие я читаю. И апостола. Вот, батюшка, простите. Спаси Господи, матушка, тебя. Молитву Иисусову не обязательно по четочкам читать. Четочки просто напоминают человеку постоянно о молитве. Поэтому лишь бы молитва шла, надо вникать в каждое слово, особенно вот лично для вас, пожилого человека. Прям с утра, как проснулись, со вниманием, не торопясь, с покаянным чувством, Господи, и Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, чтобы вот это слово грешное проходило душу. Вот таким путем это полезно. Так что Господь всякую молитву принимает. А есть такие слова, если кто Библию читает, то с ума сходит. Среди народа такое есть. Правильно это сказано. Человек жил по-мирскому, утопал в грехах, пороках, страстях, а когда стал читать Библию, он сходит с ума, этого греховного, на правильный путь. Так что Библию человек, когда читает молодой, он должен знать историю. Но если сколько людей были неграмотные, они Библию не читали, они спаслись. Даже есть такое, упоминается, как одни миссионеры приехали на корабль на один остров, а там люди, несколько человек были. Они просто так и Библию не читали, а молились Господу. А как молились? Да, трое вас, двое нас, спасите нас. Они говорят, ну кто ж так молится? Вот. Надо вот молитвку читать. Там, допустим, Иисусу молитву надо читать, обращаться к Господу. Ну и так научили их. И поехали на корабле. Вот. Они вдруг бегут по воде и говорят, мы забыли слова этой молитвы. Они посмотрели, что они по воде, как по суху бегут. И говорят, как молились трое вас, двое нас, спасите нас, так и продолжайте молиться. Так что можно Библию читать и в ад попасть, А можно Библию не знать и в рай попасть. Потому что и атеисты изучают Библию, а толку от этого? Потому что на погибель своей души. Пожалуйста, следующий вопрос. Да, мы вас слушаем, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божьего Александра. Господь вас благословит. Батюшка, вот такой вопрос. Вот день, когда умерли близкие, кто-то из сродников, отец или мать, отцу или дочке, вот желательно в этот день причаститься и исповедаться, так ли это? Но это не надо ставить целью так или не надо. Надо просто быть православным человеком, ходить в церковь каждую субботу вечером, в воскресенье все праздники. И строго соблюдать все посты, даже ни одной капли молока не принимать. И чтобы всегда душа была раскаянная. Потому что когда душа не раскаянная, то человек сразу проявляется в своих делах. Он очень раздражительный, потому что у него благодати нет в душе. Много зла и обиды, и возмущения. Он спорит со всеми, не слушается, ведет себя отвратительно. Конечно, такой человек уже мертвый. То есть мы, как говорим, ходячий труп. Тело живое, а душа мертвая. И вот этот труп трогать-то нельзя. И вот когда человек совершил какой-то грех, особенно грех смертельный, а что это значит? Это убивает душу, изгоняет полностью благодать. И туда в человека входит злая сила. И вот эти злые дела уже в человеке начинают проявляться. И вот человеку стоит покаяться в этих грехах, то есть пойти в храм к священнику, сказать свои грехи, и когда он прочитает молитву, вот, то в это время снимается с души эта тяжесть. То есть душа очищается от этой заразы, от этого яда. И человеку становится на душе мирно и спокойно. Человек становится целостным. А так он весь разбитый, если он не раскаянный. И вот представьте себе люди, которые по долгу лет не исповедуются, что там в душе происходит. А душа – это христианка. Душа – это невеста Христова. Внешне мы красим себя, одеваем костюм, хорошее платье. А внутри как? Там много-много грязи, и порой нас трогать нельзя. Столько у нас зла бывает, обиды, раздражения. Но человек может постоянно контролировать все свои слова и мысли и не давать свободу злым словам. Надо все покрывать любовью. И человек может быстро достигнуть такого состояния, что никогда не будет ни зла, ни раздражения, ни обиды, ни возмущения. В душу войдет мир Христов. И вот такие-то люди, они могут внутренне молиться. Господь их слышит молитвы и воспринимает их просьбы, исполняет все то, что надо для спасения. И Господь в таких людях укрепляет веру, и они становятся носителями Духа Святаго. Некоторые ко мне подходят, я говорю, крестик есть? Нету. А почему? А у меня в кошельке крестик. Я говорю, вот как, допустим, храм Божий стоит, и без креста, это нормально? Говорят, нет. Я говорю, точно так же человек, это тоже храм Божий. А как же на тебе креста-то нет? Надо одеть, хорошо вот одену. А то порой многие стесняются одевать крест. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, вы в эфире. Батюшка, благословите рабу Божию Татьяну. Господь вас благословит. Батюшка, у меня вот такой вопрос. У нас у мамы пятеро, вот, и крестили нас на дому. Мы не знаем, у нас было елей помазание, причасть. Это считается крещением или нет? Если это священник крестил на дому, вот бывали же такие времена, когда могли с работы снять, хотя положено человека крестить в храме. Но когда идет нарушение со стороны властей, когда притесняли людей, снимали с работы, то и нам, то есть православной церкви, приходилось тоже нарушать апостольские правила для того, чтобы сохранить человека. И порой крестили на дому. Все равно крещение совершается. И миропомазание совершается, если это делал священник. Так что верьте в это, что вы крещенные, потому что крещение совершилось у вас, хотя мама была и пять человек, потому что крещение – это перемена жизни. Батюшка, вас спрашивают мнение о схиархимандрите Аникии, который находится в Ивановской области. Ну, я знаю этого схи игумена. Он еще в Сергиевой Лавре жил. Вместе мы там были в монастыре. Он тогда был, работал электриком. Он не учился в семинарии, академии. Да, а теперь он попал в Ивановскую область. Это благочестивый, хороший батюшка. Я бывал у него. Вот. Конечно, он проводит святую жизнь. У него своя общинка есть. Но беда какая у него. Столько много народу приезжает, больных, бесноватых. Конечно, он уже физически не может отчитывать. Он просто так молитвку прочитает, кратенькую, и так копьем немножко водой покропит, и все. Но, конечно, потом бесы его так бьют, колотят, что он месяц не может выходить из дома. Даже когда владыка приезжает, он говорит: «Владыка, у меня нет сил через окно, через форточку». Говорит: «У меня нет сил подняться, и так вот только через окно ему дают покушать». И вот так он выйдет, опять начинает служить. Люди, понятно, их беспокоит здоровье-то не батюшки, а здоровье свое. Порой они здоровее во много раз, чем этот батюшка, вот и Аники. Но самое главное, чтобы читал. А потом батюшке приходится мучиться от бесов, они его бьют и колотят. Это обычное явление. И вот все, я знаю, уже я 33-й год, при церкви, и в Сергиевой Лавре, и по Чайской Лавре. И знают те люди, которые отчитывали, потом как бесы их мучают, такие болезни дают, что батюшка и не может руку поднять, прямо вот лежит весь в расслаблении. Это я знаю. Очень тяжело священнику, когда ведет борьбу с демоническими силами. Ему надо каждый день совершать литургию. И вот отец... Вот и Аники. Так что это прекрасный, хороший батюшка. Но я боюсь о чем? Что вот к нему сейчас как поедут, и конец его забьют, и все. Потому что мы-то не хотим нести какие-то болезни. Нам надо здоровыми быть. Для чего? Для того, чтобы продолжать греховную жизнь. А то, что святые люди говорят, надо просить у Господа, чтобы Господь дал какие-то болезни. Для чего? Для того, чтобы очистить душу от грехов и спастись. А мы об этом не думаем. Наша цель только одна – быстрее бы избавиться от этих болезней и продолжать ту же самую проводить греховную жизнь. А ведь Господь знает, кому что надо. И вот, конечно, полезно. И даже и апостол Павел говорит, пишет Коринфянам, что один человек совершал смертным грехом, что надо его плоть отдать на измождение сатаны, чтобы спасся дух. Поэтому надо Господа благодарить, что у нас какие-то есть болезни. И надо настроить себя так, лучше временно здесь, на земле, пострадать, нежели вечно мучиться в аду. Какие бы Господь нам ни дал болезни, какие бы ни дал скорби, за все надо Господа благодарить. А то, допустим, вчера вечером после эфира одна женщина позвонила другой женщине, говорит: пусть отец Амросий ответит мне на такой вопрос. Вот у меня сын умер, ему 25 лет. Почему Господь его забрал в таком возрасте? Еще бы он пожил, да пожил как следует. То есть еще бы грешил, да грешил. Господь, как сердцеведец, если он одним словом вызвал из небытия в бытие всю вселенную, он знает, кто спасается, а кто погибает. Кто свою свободную волю направит к добру и кто к злу. Может быть, мать верующая. Вот. И Господь видит, что сын может попасть в бездну на вечное адство муки. Поэтому Господь и забрал его в самый лучший момент жизни. Вот представьте себе пирамида. Вот когда две точки или четыре точки в одну точку сходятся. Вот в этот момент... В самый лучший момент жизни Господь забирает душу в тот мир. Мы думаем, что вся жизнь только на земле. Нет, это только начало. А мы переходим в вечность, а потом воскреснем, и смерти никогда не будет. Так что Господь знает, кого когда забрать из этой жизни. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Благословите раба Божия, Господь Владимир. Господь вас благословит, Владимир. Ну вот я сейчас послушал то, что вы говорили о католиках. Конечно, нельзя не согласиться с вашей негативной оценкой их поведения, особенно вот сейчас на Украине, там это, конечно, настоящая агрессия происходит. Все это так. Но все-таки тут некоторое недоумение возникает, поскольку мы вот знаем, что Архиерейский собор прошлого года в своем документе, который называется «Об основных принципах отношения к инославию», нам говорит о том, что благодать содержится в иных конфессиях, но в поврежденном виде. В полном виде, разумеется, она содержится только вот в нашей Святой Православной Церкви. Вы же считаете их полностью безблагодатными, уравнивая с какими-нибудь сектантами. Вот все-таки как бы не могли бы вы разрешить такое недоумение, поскольку здесь все-таки противоречие мне видится с Архиерейским собором. Конечно, мы не должны отрицать, что ведь люди, многие, живя в этой вере, а где-то их около миллиарда католиков, нельзя сказать, что вот эти все католики, простой народ, он и родился в этой вере, и что они должны погибнуть. Господь своим путем спасает этих людей, потому что обителей у Бога много. И, конечно, кто не родится от воды и духа, не войдет в Царство Божие. И полнота благодати только в православии. А какая полнота у них может быть, когда Евхаристии нет, и причащения нет? И вот как мне хотелось еще раз заострить внимание, что Господь создал только одну церковь, только одна вера, только одно крещение. Мы же у католиков не крестим. Мы же у них не причащаемся оплатками, которые без крови. А Христос говорит, пить от нее все. А там не дают крови Христовой, только одни оплатки. И крещение у них только окропление. А Христос или апостольские правила говорят, должно быть троекратное погружение. То есть 10 больших ересей, 50 малых. Почему народ в XI веке восстал против учения папы, и появились протестанты, то есть против стали учения Западной Церкви. От протестантов появились лютеране, возглавлял Мартин Лютер, от них анабаптисты, от анабаптистов баптисты, адвентисты, пятидесятники пошли дробиться. И до сегодняшнего дня где-то 22 тысячи разных конфессий, то есть разных вер христианских. Кто породил? Западная церковь. Конечно, и все соборы наши сейчас как-то хотят, чтобы отношения не испортить, какие-то уступки делают, что и благодать и у них есть какая-то, то есть и Господь их не оставил, спасает их. Вот, допустим, взять святителя Николая Мирликипского, ведь наша Россия его знает и чтит его не так, как на Западе. Его вообще там не признают, как святителя. Но почему бы он не перешел бы к нам, чтобы если святые мощи сюда? Но нет. Его уже здесь чтят. Но он стоит и молится за тот народ, который находится в Западной Церкви, чтобы их души тоже не погибли. Конечно, мы все внимание сосредотачиваем на высшей иерархии. А народ, Господь сам знает, кого как спасти. Разными путями Господь спасает. И через болезни, через страдания. Но еще никак народ не поймет о том, что церковь у нас одна. Церковь – это крещенный, верующий народ. Это тело Христово. И когда во время литургии мы причащаемся, тело Христово, мы становимся едины со Христом. Христос в нас – и мы в нем. Поэтому и церковь, вот это тело Христово, глава, это тело сам Христос. И все силы ада восстают против церкви. И Христос сказал, что если весь ад восстанет, невозможно церковь победить, потому что основателем церкви является Христос. Церковь непобедима. Христос еще создал только одну церковь. Он много церквей не создавал. А у нас евхаристического общения нет когда причащаются священники, говорят, Христос среди нас есть и будет. А мы этого общения евхаристического не имеем. Они отпали от нас. То есть Западная Церковь отпала от Восточной. Поэтому мы страдаем и мучимся. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. И мы выражаем благодарность прихожанам храма Святителя Николая Чудотворца, город Щелково, Московской области, за пожертвования на радиостанцию «Радонеж». И благодарим всех радиослушателей, которые внесли свою посильную лепту нашему монастырю, узнав о том, что вот в нашем монастыре произошло такое событие, связанное с пожаром на подворье, на одном из четырех подворий. И нам передали записки помолиться о здравии и покоении, но очень большие списки. Я боюсь, что мы в прямом эфире не успеем это сделать. Поэтому, если вы разрешите, мы возьмем их с собой в монастырь и помолимся там. Батюшка, сейчас последний звонок. Мы слушаем вас, звонок сорвался. Тогда, батюшка, у нас разговор о вере. Я думаю, что завтра мы, Бог даст, продолжим эту тему. Единственное, что в завершении передачи мне хотелось вас спросить. Вот какова вера у нас, нынешних, сегодня христиан? Как вы считаете, как пастырь, вы же много исповедуете. Как вы считаете, что вера совсем слабая, совсем скудная? Или все-таки есть люди, на которых стоит ориентироваться, и которые говорят о том, что еще вера не умерла в наших сердцах? Поскольку сейчас Запад все силы бросил на Россию, чтобы ее уничтожить, и только православная церковь молится Господу, служит Ему, и Господь Россию не оставит, Он ее хранит. Если бы Церковь Христова не молилась, давно бы скрутили баранья рог и уничтожили Церковь Христову. То есть всю Россию уничтожили. Только ради Церкви, которая служит Господу, народ, Господь хранит этот народ. И все те люди, которые не знают Бога, их Господь хранит ради тех людей, которые молятся Господу, служат Ему. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за внимание. Напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Вела передачу монахиня Яна Смирнова, режиссер за пультом Ирина Моисеева. Завтра прямой эфир, как всегда, в 9 часов вечера. Отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв простить.